скажешь тоже. Ты не представляешь себе, как я зажималась и комплексовала. Жена ласково взъерошила его волосы. Ты у меня такой роскошный. И я рядом. Типичная училка. Очечки, челочка. Идем как сквозь строй, мимо этих новых жен, новых русских. Новых жен, верно, пробормотал Дима, прижимая ее к себе все крепче и крепче. Они же все жен поменяли, как коней на переправе. А я? Ты тоже хотел, вздохнула Надя, подсознательно. Нашел себе певичку. Надя, пробормотал Дима, дури от родного тепла, пытаясь развязать узел на поясе халатика. Узел был затянут туго-натуго и не поддавался. «Надя, иди ко мне, иди!» «Черт, что ж ты так его затянула?» «Нет», — Надя вырвалась, отошла и села в кресло. «Не нужно». «А чего ты меня звала?» — спросил Дима, помолчав. «Значит, у тебя с ней все?» — спросила Надя вопросом на вопрос, испытующе глядя на бывшего мужа. «С Ларой твоей. Надоело? Новую завел?» «Новую?» — недоуменно переспросил Дима. И вспомнил о Нине. «Да», — усмехнулся про себя, — «если это и можно назвать романом, то романом весьма нетипическим, нетривиальным». «Дима!» В голосе бывшей жены звучала печальная нежность. «Мой тебе совет. Обжегся на молоке, дуй теперь на воду. Будешь новую искать, ищи с материнским началом. Знаешь, есть такой тип — женщина-мать, вроде меня. Ты же у нас большой ребенок. Это совсем неплохо, что ты надулся. Это даже хорошо. Признак настоящего мужчины». Нина вошла в посудомоечную и устало поздоровалась с товарками. Ей никто не ответил. Здесь сейчас было не до нее. Все сгрудились вокруг мерно урчащего гигантского агрегата. Огромная, заморская, судя по дизайну и многочисленным лейблам, машина заглатывала грязные ножи и тарелки и выпускала их из огромного зева ослепительно чистыми. Тут же все сушилось и сортировалось. Нина подошла поближе к диковинной штуковине и внимательно ее осмотрела. Потом перевела взгляд на хозяина заведения. Жора взирал на машину-посудомойку с благоговейным трепетом, изредка поглаживая ее ладонью по гладкому боку. Жесты эти были исполнены такой сладострастной неги, словно Жора не до кухонного агрегата дотрагивался, а ласкал любимую в час долгожданного свидания. «Да», — протянула Нина, усмехнувшись. «Жор, ты теперь уволишь нас всех за ненадобностью». «Тебя оставлю», — пообещал Жора. «Тебе вообще велено зарплату втрое повысить». «Кем велено?» — поинтересовалась Нина, заранее зная ответ. «Димкой». Жора снова положил ладонь на сверкающую поверхность супермойки. «Это Димка нам ее подарил. Шикует. Немецкая машинка. Вон представитель фирмы лопочет. Хайнц!» — крикнул Жора. «Хайнц, битте! Еще тарелочку кокни!» «Хайнц его зовут», — добавил Жора, понизив голос. «В честь кетчупа, наверное». Белобрысый Хайнц с готовностью шкваркнул о пол тарелку. Та не разбилась. Нинины товарки, очевидно, в который раз наблюдающие за этим аттракционом, вяло похлопали в ладоши. Товарки были сумрачны и молчаливы. Над ними нависла угроза возможного увольнения. Машина «Штрейкбрехер» — тоже ведь немецкое словцо, между прочим —